Я забрался на бревна, хотел выспаться, а когда проснулся, солнце стояло высоко у меня над головой. Я вскочил и скорее к доктору, но у него дома мне сказали, что он уехал к больному еще ночью и до сих пор не возвращался. Ну, думаю, значит, дела Тома плохи, надо поскорее переправляться на остров. Иду от доктора и только повернул за угол, чуть-чуть не угодил головой в живот дяде Сайлусу. «Том, это ты? Где ж ты был все время, негодный мальчишка?» — говорит он. «Нигде я не был», — говорю, — «просто мы ловили беглого негра вместе с Сидом». «А куда же вы все-таки пропали?» — говорит он. «Твоя тетка очень беспокоилась». «Зря она беспокоилась», — говорю. «Ничего с нами не случилось. Мы побежали за людьми и за собаками, только они нас обогнали, и мы их потеряли из виду. А потом нам показалось, будто они уже за рекой. Мы взяли челнок и переправились на ту сторону, но только никого там не нашли и поехали против течения. Сначала все держались около берега, а потом устали и захотели спать. Тогда мы привязали челнок и легли, и только час назад проснулись и переправились сюда. Сид пошел на почту узнать, нет ли чего нового, а я вот только разыщу нам чего-нибудь поесть, и потом мы вернемся домой». Мы вместе с дядей Сайлосом зашли на почту за Сидом, но, как я и предполагал, его там не оказалось. Старик получил какое-то письмо, потом мы подождали еще немножко, но Сид так и не пришел. Тогда старик сказал: «Поедем-ка домой. Сид вернется пешком или на лодке, когда ему надоест шататься, а мы поедем на лошади». Мне он так и не позволил остаться и поджидать Сида. Говорит, что ни к чему, надо скорее домой, пускай тетя Салли увидит, что с нами ничего не случилось. Когда мы вернулись домой, тетя Салли ужасно мне обрадовалась и смеялась, и плакала, и обнимала меня, и даже принималась колотить, только совсем не больно. Обещала и Сиду тоже задать, когда он вернется. А в доме было полным-полно гостей. Все фермеры с женами у нас обедали, и такой трескотни я еще никогда не слыхал. Хуже всех была старуха Гочкис. Язык у нее молол без умолку. «Ну, — говорит сестра Фелпс, — видела я ваш сарай и думаю, что этот негр полоумный. Говорю сестре Демрел: а что я говорила, сестра Демрел? Ведь он полоумный. Так и сказала этими самыми словами. Вы все меня слыхали. Он полоумный, — говорю, — по всему видать. Взять хоть этот самый Жорнов. И не говорите мне лучше, чтобы человек в здравом уме да стал царапать всякую чушь на Жорнове. С чего бы это, — говорю? Здесь такой-то разорвал свое сердце, и здесь такой-то утомлялся 37 лет и прочее, побочный сын какого-то Людовика, забыл, как его фамилия, ну просто чушь. Совсем рехнулся, — говорю. Так с самого начала и сказала, и потом говорила, и сейчас говорю, и всегда буду говорить: этот негр совсем полоумный, чистый Навуходоносор, — говорю.